Юмор, ирония или сарказм. Первое, второе, третье, а потом компот. Обязательно. Именно в таком порядке. Ну ладно, порядок, допустим, можете поменять. Главное — развивать в себе чувство юмора. Зачем? — спросите вы. Потому что это сделает вас душой компании и поможет во многих жизненных ситуациях бороться с кризисом, депрессией и прочими невзгодами. Чем хуже положение в стране, тем смешнее анекдоты. Вы не замечали? Сейчас я поделюсь с вами своей авторской техникой НЛП.